Глава 21. Джейми, я-то думал, что был экспертом по части секса. В смысле, ну что тут сложного? Поцелуи, предварительные ласки, сам акт. Я перепробовал практически все известные человечеству позы, даже самые дикие, которые нигде кроме порно, и не увидишь, когда девчонка, пока ты в нее вторгаешься, выворачивается, как одержимая дьяволом акробатка. Вот только моя задница никогда не была частью сделки. Но теперь стала. Потому что, пусть вес и засасывает мой член так, словно пытается заглотить меня целиком, бурлящее в моей крови возбуждение сосредоточено исключительно на приятном давлении меж моих ягодиц. На легком жжении, которое превращается в крышесносный поток наслаждения всякий раз, когда он задевает ту точку внутри меня. Он уничтожает меня. Пробуждает к жизни нервные окончания, о существовании которых я даже не знал. Все это так непривычно, так ново. И ощущать это на своем собственном опыте в миллион раз лучше, чем смотреть, как это происходит с кем-то в порнухе. Так приятно, задыхаясь, бормочу я. Иисусе, не останавливайся, бэби. Так назвал меня вес, и теперь это слово опробываю, и я. Так странно чувствовать, как оно слетает с моего языка. Так же странно, как новые ощущения, струящиеся сквозь и внутри меня. Я не был уверен, что мне понравится, но мне нравится. Боже, мне нравится. Я содрогаюсь, у меня перехватывает дыхание, когда колечко в его языке царапает по краю мой член. Его палец спрятан внутри меня, и мне становится интересно, какими станут мои ощущения, если он проскользнет в меня еще и вторым. Или чем-нибудь покрупнее пальцев. Внезапно я вспоминаю недавнее порно, хриплые стоны парня, которого дрючил его партнер, и от этого непристойного воспоминания мои мышцы непроизвольно сжимаются. Вес резко приподнимает голову. Его палец замирает, но остается внутри. Когда я встречаюсь с ним взглядом, мои внутренности скручивает тревогой. От страсти его глаза потемнели до цвета серебристого штормового неба, на горле, когда он сглатывает, дергается кадык. Почему ты остановился? Я тоже сглатываю. Ты теперь собираешься взять меня? Меня встряхивает от паники. Каким бы горячим ни казалось увиденное на экране, я сомневаюсь в том, что прямо сейчас готов испытать это на себе. И не уверен, что когда-нибудь буду готов. Нет, спешит он меня заверить. Его взгляд смягчается, когда он видит, каким стало мое лицо. Если только ты сам не захочешь. Я закусываю губу. Я не знаю. Может, в следующий раз. Может, в следующий раз. Господи, когда я перевоплощаюсь в гея, то реально иду до конца. Губы веса вздрагивают. Окей, заметано. У меня вырывается судорожный смешок. Так почему ты остановился? Просто захотел сделать вот это, отвечает он хрипло, а потом его палец выскальзывает наружу, и он, плавно поднявшись вверх, сминает в поцелуе мой рот. В считанные секунды поцелуй из сладкого становится обжигающим. Его язык глубокими, голодными толчками заполняет мой рот, пока я, задыхаясь, отчаянно жажду большего. Но не успеваю я и моргнуть, как он снова сползает вниз, ко мне между ног. На этот раз, когда его палец проталкивается за сморщенное колечко мышц, я встречаю жжение с радостью. С жадным восторгом. Кончиком языка вес проводит жаркую линию от моей головки до болезненно ноющих яиц и щекочет чувствительную кожу мошонки, пока его палец играет внутри меня. Когда я пытаюсь насадить себя на него, он отводит палец назад, и мой член овевает его тихим злодейским смехом. Иисусе, я не могу больше. Мне надо кончить, иначе я самовоспламенюсь. Хватит дразниться, рычу я. Дай уже то, что мне нужно. Колечком в языке он щекочет щель на моей головке. И что же тебе нужно, бэби? Чтобы ты высосал меня досуха. Вес проталкивает палец поглубже и потирает ту точку, от прикосновения к которой я вижу звезды. Мою простату. И почему мне никто не рассказывал, что простата – это зона настоящего волшебства, где пляшут единороги и феи оргазма. Попроси меня вежливо, и тогда я подумаю. Он усмехается мне, и я сужаю глаза. Сделай так, чтоб я кончил, придурок. От его смеха мое сердце воспаряет ввысь. Что напрочь сбивает с толку, потому что добавляет к сексу очень неожиданный элемент. Мне комфортно с весом. И ржачно. И не надо пытаться произвести на кого-то там впечатление. Мне легко. Это как плескаться в озере. Но с оргазмами. Ух, как ты раскомандовался, Каннинг. Его губы задевают мою головку. И как же, блять, мне это нравится. А мне нравится то, что он со мной делает. Как сосет меня, как трет меня изнутри своим пальцем, пока я не начинаю ощущать новую волну напряжения. Узел наслаждения стягивается все туже и туже, и наконец я хватаю веса за голову и насаживаю себя на его палец, пока сквозь меня и из меня несется оргазм. Вес пьет меня, словно никак не может насытиться, вокруг моего члена гудит его стон, и мне приходится дернуть его за волосы, чтобы заставить остановиться. Я лежу. Задыхаюсь. А потом, когда мое дыхание наконец более-менее замедлится до нормального, вес усаживается верхом мне на бедра, его твердый член зажат в двух кулаках. Медленно он ласкает себя. Мой взгляд прикован к его длинной, гордо торчащей плоти, и от вида налившейся кровью головки во рту у меня скапливается слюна. Реакция ровно та же, что и в моменты, когда девушки раздвигали передо мной ноги, предлагая моим губам или члену свой сладкий рай. Я никогда и не подозревал, что причиндалы другого парня тоже могут выглядеть привлекательными, и мне бы очень хотелось понять, что это значит. Правда, сейчас времени обмозговывать это нет. «Дай сюда», — говорю я хрипло, показывая подбородком на его эрекцию. Его брови приподнимаются, штанга ловит солнечный блик. «Типа хочешь вернуть любезность?» Когда я киваю, он пересаживается мне на плечи, потом хватает вторую подушку, засовывает ее мне под голову, и его член оказывается на одном уровне с моим ртом. Я сглатываю, затем кончиком языка похлопываю по головке. «Я уже почти», — признается он. «Да?» Я стреляю взглядом вверх. Но изо рта его не выпускаю, зубами легонько царапая его плоть. С его губ срывается тихий стон. Я со смешком отпускаю его. «И это после всех твоих вчерашних заявлений о выдержке? Это было до того, как я 20 минут разрабатывал твою задницу. Я сладко содрогаюсь, вспоминая, как это было. Иисусе! У меня снова встает. Я словно не могу насытиться этим парнем. Тебя это завело, да?» Тягуче шепчу я. «О, еще как!» Он подталкивает головку вперед, и я открываю рот, позволяя ему проскользнуть внутрь. Мои ладони накрывают его ягодицы. Сжимают их, и он, снова застонав, вталкивается чуть глубже. С занятыми руками его движение контролировать сложно, но вес не дает придурка. Не вторгается глубоко и не принуждает меня к трюкам с глубокой глоткой. Он словно чувствует пределы моих возможностей, точно так же, как чувствует всю хренотень на льду, когда передать шайбу, а когда придержать ее, дождаться момента и пробить самому. Он трахает мой рот быстрыми толчками, такими же частыми и неглубокими, как его дыхание. Я ощущаю на языке вкус его смазки, и ее дурманящий запах заставляет меня представить, как его семя заполняет мой рот, стекает по горлу. Никогда в жизни я и помыслить не мог, что стану размышлять о таких вещах. Или что буду мять задницу другого мужчины, подстегивая его к оргазму, пока мои губы стискивают его член. «Кончаю», — предупреждает он. «На этот раз я остаюсь с ним до конца». Первая горячая струя ударяет по моему языку, вторая уходит в горло, отчего я чуть было не давлюсь. Я дышу через нос и глотаю, мое сердце грохочет в груди, пока мой лучший друг, выдыхая рывками, переживает оргазм. И это не было плохо. Странно, но его вкус мне понравился. Я не могу удержаться от того, чтобы не лизнуть его еще раз, затем отпускаю, и Вес падает на кровать рядом со мной. Его голова ложится мне на плечо. Мы оба испускаем удовлетворенный вздох, потом смеемся, а потом между нами растягивается тишина. Но хорошая тишина, без неловкости. Мы оба расслаблены. Мое сознание плавает в мире посткоитальной дымки, где значение мыслей переоценено. «Нам, наверное, пора спуститься в столовую», — произносит Вес. «Не хочу пропустить концерт». «Точно». После ужина проигравшие поют песню. Кое-кто, Вес, решил, что тренеры исполнят перед детьми старую добрую Бритни Спирс. Пат ворчал и отбрыкивался, говоря, что не знает ни одной ее песни, но Вес, естественно, выудил телефон и в момент разослал всем взрослым тренерам полный сборник текстов старушки Бритни. «Он очень находчивый, мой лучший друг. Правда, я слишком расслаблен, чтобы пошевелиться. Еще 5 минут. Я обхватываю Веса за плечи, не давая ему подняться. Его щека трется о мою грудь. Ах ты, шлюшка. Любишь понежиться, а? Да. Люблю. Просто не представлял, что когда-нибудь стану вот так нежиться с парнем. Я сегодня смотрел порно, выпаливаю я. Он хмыкает. Да уж догадался. Когда я вошел, у тебя был такой виноватый видок. Я делаю паузу. Гейское порно. Он приподнимает голову. Его серые глаза игриво поблескивают. О, понятно. Ну и как, понравилось? Новая пауза. А потом я выдыхаю. Ага. Вес опять опускает голову мне на грудь. Его ладонь успокаивающе поглаживает мой живот. Перепугался из-за этого, да? Ну, не так-то просто подобрать верное объяснение. Скорее немного перепугался из-за того, что не перепугался. Если можно так выразиться. Мы опять замолкаем. Он, наверное, обдумывает мои слова. Можно кое о чем спросить? Шепчу я. Вперед. Его дыхание щекочет мой сосок, и он твердеет. Мгновенно. Ты когда-нибудь, не знаю, как и сказать. Был снизу? Это вообще нормальное выражение? Его плечи вздрагивают, словно он пытается не рассмеяться. Не хуже любого другого. Давал в задницу тоже сойдет. Ладно. И все-таки, он ерзает. Да. Один раз. Всего один? Я в принципе не удивлен. У Веса на лбу написано, топ. А тебе понравилось? Он ненадолго задумывается. В начале и особенно в конце, точно нет, но в середине было очень даже неплохо. Классический ответ Райана Весли. Я взрываюсь смехом, моя ладонь скользит по его голой руке, после чего я щипаю его за бицепс. А что случилось в начале и в конце? В начале было больно. В его тоне появляется сожаление. Но, наверное, по большей части из-за того, что нам было по 18, и мы, как последние идиоты, не догадались захватить с собой смазку. По 18, значит. По какой-то причине я свирепею. Когда это произошло? Да или после той ночи перед отъездом из лагеря? Если да, тогда еще ладно. Но если после, уж не знаю почему, но меня приводит в бешенство мысль о том, что Вес отдал свою невинность какому-то типу сразу после того, как выкинул из своей жизни меня. Со слюной много не сделаешь, продолжает он, не подозревая о буре у меня в мыслях. Так что ему пришлось постараться, чтобы... Короче, вот. Через силу я придаю своему тону небрежность. Но потом стало приятно. Он опять делает паузу. Затем кивает, его подбородок стукается о мое плечо. Да. Потом стало приятно. Мою спину обжигает горячей волной, и я с ошеломлением понимаю, что это ревность. А в конце? Не унимаюсь я, надеясь, что в груди перестанет быть тесно, если он скажет, что потом секс опять стал паршивым. Вес вздыхает. Он был не из тех, с кем хочется снова встретиться. Его заводило, что этим он типа как унижал меня. Испоганил мне все первое впечатление. Я поглаживаю его макушку. Я чувствую, ему нелегко говорить об этом, но я ценю то, что он был со мной откровенен. Для Веса это большая редкость, отложить свое плевать я на все хотел поведение и позволить себе побыть уязвимым. И потом все? Ты больше не разрешал кому-либо, втыкать туда флаг. Он давится смешком. Неа. Я решил оставить втыкание флага себе. Я тихо смеюсь, вновь начиная перебирать его волосы. Они такие шелковисто-мягкие, так контрастируют со щетиной, что царапает мне плечо. Но, вес откашливается. Но тебе я бы разрешил это сделать. Моя рука в его волосах замирает. Серьезно? Он кивает. Тебе, Каннинг, я бы разрешил сделать с собой абсолютно все. Когда его голос ломается, то внутри меня тоже происходит надлом. Я понятия не имею, что происходит, и кто мы теперь друг другу. Друзья. Мы друзья. Вот только это название больше не кажется подходящим. Друзья с бонусом в виде секса? Нет. Тоже не очень. Должно быть, я молчу слишком долго, потому что внезапно тепло его тела покидает меня, и вес садится. «Идем», — говорит он угрюмо. «Нам правда уже пора».